Герои могли оставлять в этом мире какие-то технологии, и гениальный человек мог бы их воссоздать. Мне, Ицуки ненадолго замялся. Мне кажется, он может похищать еще и на способности моего мира. У нас это был популярный сюжет в литературе, у человека проснулось умение воровать чужие способности, и он хочет стать сильнее с ее помощью. Возможно, он обладал этим умением с самого рождения. Понятно. Не удивлюсь, если ты окажешься прав, Ицуки. В таком случае никто не замечал этого раньше, потому что он, как в тех историях, не хотел привлекать к себе внимание, пока какой-то веский повод не вынудил его использовать свою силу прилюдно. Другими словами, он вел себя прямо как раньше я, пояснил Ицуки с горечью в голосе. Я бы с ним согласился. Мне тоже известны истории, в которых герой пытается скрывать свою силу, потому что она слишком велика. Позже правда вскрывается в ходе каких-либо происшествий, что уже показал Ицуки на своем примере. Вероятнее всего, поначалу он считал, что слишком опасно показывать людям отобранное у героев оружие. Однако затем он бросил жребий и кинулся покорять мир, предположил Ицуки. Судя по женщинам в его окружении, он может руководствоваться тем же, чем прежний Матаису. Хорошо, теперь все сходится. Спасибо, что помог разобраться, Рен понимающе кивнул. Вы говорили о том, что его история напоминает Кё, пришельца из другого мира, который взял под контроль Лингуя, сказал один из командиров. От этого веет большой опасностью. Как мы собираемся сражаться против Фабрея? С помощью силы Кутинра, предложил Ицуки. Хотя Рафтали-сан с нами нет, вместо нее нас может благословить Руф-сан. Также можно пустить в ход его астрал энчант. В Кутинра придумали умение, которое позволяет собрать уровни многих людей в одном человеке. К тому же оно ослабляет священное и звездное оружие, так что на роль основы тактики подходит идеально. Это будет нелегко. Как говорила наставница, армию пытались остановить настоящими камнями воли Сакуры, но у них есть ограничения по уровню. Конечно, можно героически сражаться под прикрытием камней, но нас все равно победят за счет уровня. И кстати, я уже пытался атаковать мечом камня воли Сакуры, но на них он почти не действует. Возможно, они каким-либо образом нейтрализуют его эффект, предположил Ицуки. Совещание продолжалось, а я почувствовал, что парю в пустоте. Виднелись только всполохи света. Где я? Вдруг меня наконец-то посетили те, кто может объяснить эти видения. Но я обомлел, увидев их возле себя. Атла, Ост, да. Погибшие Атла и Ост парили в пустоте возле меня. Я тут же обнял Атлу, чтобы проверить, настоящая ли она. Ах, как я об этом мечтала. На Афуми сама, судя по реакции, настоящая. Но это, конечно, не отменяет того, что она мертва. Возможно, это всего лишь иллюзия, созданная моим сознанием. Ост тихонько усмехнулась. Она говорит, что ее зовут Ост, и она очень хорошо понимает все ваши положительные черты. На Афуми сама, обнимите меня еще раз. Хватит, Атла. Лучше скажи, что это, загробный мир. Судя по тому, что вокруг меня одни только призраки, очень может быть. Конечно, судя по видениям, я еще должен быть жив, но может, мой мозг уже умер. Буду надеяться, что я все-таки не погиб в том бою. Кстати, я что-то думал, что после смерти попаду в ад, а на самом деле загробный мир выглядит вот так. Во всяком случае, это подозрительное место на рай не тянет. Если вы ставите вопрос именно так, то нет, это не загробный мир, с улыбкой ответила Ост. Я бы сказала, это мир щита или мир легендарного оружия. А ясно. Атла, тебе больно? Нет, ни боли, ни щекотки. Ответ Атлы меня успокоил. Кстати, все мои видения были связаны с героями. Рен, Матаису, Ицуки, Фаур, Лисия, подонок. Я наблюдаю за избранными героями. Я могу посмотреть на героя Звездного Кнута, тем более, он забрал мой щит. Да, только вы не правы, он не забрал щит. А, но ведь он отобрал его в бою. Этого слишком мало, чтобы полностью подчинить себе священное оружие. Это поверхностный эффект, который не дает использовать настоящую силу оружия. Да, эта никчемная сила не сможет отобрать священное оружие у справедливо избранного героя. Поддакнул Этла. С помощью оружия так-то мы смогли заглянуть в недавнее прошлое. Его армия захватила королей и прочих правителей страны, которые не подчинились и устроила им прилюдную казнь. Ха, заносчивый мерзавец. Священные герои покарают тебя. Немолодого мужчину, судя по виду, генерала, бросили на раскаленную стальную плиту, но он мужественно поднялся на ноги. Так-то его женщины смеялись над его ожогами и тыкали пальцами. «Еще я вижу, судя по всему, дочь этого генерала, но с ней что-то не так. Она жмется к такту и смотрит каким-то отстраненным взглядом. Папа, я так рада, что ты разрешил мне выйти замуж. Наконец-то я стану невестой Олли. Я заставлю тебя забыть про своего Олли. Но он молодец, сберег для меня твою девственность». Очевидно, такт с помощью иллюзии внушил девушке, что он ее возлюбленный. «Ты не думал о счастье дочери, поэтому заслужил смерть. Что за чушь? Господин Такт прав. Будь уверен, он сделает ее счастливой, а ты должен расплатиться за грехи жизнью». Такт, его женщины и сука ухмылялись, глядя на казнь. Убивать отца на глазах дочери и говорить отцу в лицо о том, что он собирается изнасиловать его дочь, какой же мерзавец. Суровая кара ждет любого, кто пойдет против Такта, божественного сына. Ничто не останется безнаказанным. Ха-ха-ха-ха. Все, кто продолжают упрямо верить в героев-подонков, не заслужили права на жизнь. Долой старые легенды, я создам новые. Черта с два ты создашь. Где Рафталия? Есть одно видение, но оно не новое. Сцена казни исчезла. Вместо этого появилась сидящая в темнице Рафталия, к которой пришел Такт в окружении гарема. Он прошептал Рафталии какие-то слащавые слова, но, кажется, ни в чем не убедил. Он так и ушел с раздраженным видом, и вскоре Рафталия осталась в полном одиночестве. Я начал переживать, но тут Рафталия, точнее, Катана, засветилась и исчезла. Телепортировалась, но куда? Вдруг в камеру помахала Рафтян 2, затем убежала в угол и спряталась, потому что пришла сука со свитой. Хаем, Рафтян 2 распушила хвост. Видимо, что-то колдует. Вдруг, сука и женщины связали одну из своих подружек и начали пытать. Кажется, иллюзия внушила им, что это Рафталия. Я не уверена, что это видение заслуживало просмотра, сказала Ост. Ну нет, я же переживаю за Рафталию. Разумеется, с Рафталией Сан все будет в порядке, заверила Атла. Если бы она так просто сдавалась, вы бы давно стали моим. Ну не спорю. Правда, хочется задать вопрос, что это у Атлы за извращенная вера в Рафталию? Где сейчас Рафталия? Думаю, в мире ее оружия, ответила Атла. То есть, она ушла от опасности через призыв в мир Кидзуны. Надеюсь, она в порядке. Вот бы с ней увидеться поскорее. И, что я делаю в этом мире? Вы здесь по приглашению эссенции щита, которая дает вам силу, пояснила Ост. А это и есть тот самый треклятый щит? Да, тот самый, согласилась Атла. Я немного сочувствую эссенции. Между Ост и Атлой парил шарик света. Это и есть эссенция, что-то она не очень внушительно смотрится. Шарик начал двигаться, словно уловив мои мысли. Она говорит, что расстроена вашим отношением. Понятно. Дайте я ей для начала врежу. Будет знать, как призывать меня в это чистилище. Хотя я понимаю ваши чувства, вы всего лишь второй герой щита, посетивший это пространство. Да вас здесь был лишь самый первый из обладателей щита, сказал Этла. Ясно, понятно. И что же эссенция щита от меня хочет? И вот они сама, ей нужно, чтобы вы приняли решение. Со всех сторон слетелись огоньки, похожие на эссенцию щита. Думаю, это эссенции другого оружия. Раз, два, три, а почему их всего 14? Огоньков, похожих на эссенцию щита, включая ее саму, 4, все разных цветов. Еще 8 одинакового цвета, но отличаются мерцанием. Если это звездное оружие, то среди них одно лишнее. Почему-то 5 из этих огоньков очень тусклые. Наконец, последние 2 огонька разноцветные, в отличие от остальных. Это еще что такое? Я, да, подтвердила Ост. Если говорить прямо, то эссенция предлагает вам отказаться от своего долга и отстраниться от судьбы этого мира. Отказаться от долга? Да. Вас пригласили, чтобы задать вопрос. Не хотите ли вы получить вашу награду уже сейчас? Награду? Все герои, спасшие мир или пережившие волны, удостаиваются награды от легендарного оружия, передала Атла слова парящего огонька. Награда за спасение мира, значит, знать бы об этом с самого начала, конечно. Первый вариант – возвращение в прежний мир. В этом случае вы в качестве награды получаете 3 любых желания в вашем мире. Любых, на Афуме сама, ваш мир работает на законе кармы, продолжала переводить Атла слова эссенции. Влияя на него, можно изменять определенные вещи. Вы можете стать богачом, найти легкую работу и жить, ни в чем себе не отказывая. Но вы, разумеется, не можете просить о бессмертии. Ага, увы, поскольку в данном случае речь идет о прерывании, о невыполнении долга, эссенция не будет исполнять ваши желания. Впрочем, она разрешает вам взять с собой любимую девушку. А что будет с тобой, Атла? Я всегда с вами, Наофуми сама. Я тоже отправлюсь в ваш мир. Это неплохой вариант. Я посмотрел на Ост, и та ухмыльнулась. Вам не удастся уговорить ее еще и на это. То есть я должен радоваться уже тому, что смог встретиться с тобой еще раз. Я Лингуй. Я всегда живу внутри щита. И зачем только скромничает? Ладно, хоть добродушно. А нельзя ли тебя выпускать из щита на правах фамильяра? Ост почему-то посмотрела на Рафтян-2 в видении. Сдается мне, у Рафтян-2 есть какой-то секрет. Можно, но я воздержусь. Ясно. Вернемся к теме. Поскольку я очень хочу вернуться в прежний мир, ничего другого мне и не надо. Эссенция щита предлагает вам вернуться в прежний мир, забыть о войне и жить спокойной жизнью, продолжил Этла. Разумеется, она обещает принять меры по адаптации Рафтали-сан к вашему миру. Правда, переговоры с эссенцией и оружием Рафтали-сан идут не так легко, как хотелось бы. Почему она так уверена, что я возьму Рафталию? Эссенция спрашивает. А что, нет? Ну, если Рафталия придет в мой мир и будет жить в нем вместе со мной, я буду совсем не против. Конечно, я должен уважать ее чувства, но Рафталия вроде как говорила, что любит меня. Несмотря на огромную разницу в возрасте, у нее взрослая внешность, и тем более эссенция обещала помощь с адаптацией. Да, это достойная награда за все, что я пережил. Позвольте я расскажу о других вариантах, сказала Ост. Второй – это остаться в этом мире на правах живого бога-героя, почитаемого людьми. Многие прежние герои щита выбирали именно это. Ну, это явно не мое, хотя я могу понять героев, на долю которых выпали обычные приключения. Собственно, если бы я не знал про гнившую сущность этого мира, я бы этому порадовался. Что-то это не очень похоже на награду. По словам эссенции, сражаться ради людей, строить свой дом и жить в собственноручно спасенном мире, и есть высшая награда. Будто я спрашивал ее высокохудожественное мнение. Как тебе только хватает наглости, щит. Можно подумать, в этом мире найдутся простаки, которые поведутся на такие проникновенные речи. Третий вариант – вернуться в прежний мир, но с правом перемещаться между тем миром и этим. И в чем смысл? Сложно сказать, эх. Хотя, конечно, возможность ходить туда-сюда – это неплохо. Можно доделать все дела в старом мире, потом поселиться здесь на правах живого бога. Но хотя я все понимаю, я не хочу оставаться в этом прогнившем мире. Вдруг на ум пришли улыбки жителей деревни. Да, я хочу вернуться домой, но у меня тонна вопросов. Каких же? Я должен выбрать прямо сейчас? Именно так. Удобное время для этого есть только сейчас. Следующее настанет только после того, как в мире установится спокойствие. Я могу вернуться домой прямо сейчас и даже взять с собой Рафталию, которая сбежала в мир Кидзуны. Почему эссенция решила обратиться ко мне только сейчас, когда меня обманули, когда мне было тяжелее всего, когда я чуть не погиб? Она молчала, но сейчас решила поговорить. Как понимать то, что она вдруг решила выставлять условия? Эссенция щита говорит, что на самом деле вам досталась самая сложная судьба среди всех героев щита, перевела Этла. Тоже мне, честь, подумал я, глядя, как рядом кружат другие эссенции. Также она говорит, что к концу этой войны легендарное оружие слишком ослабнет под натиском вражеских атак. Возможно, оно уже растеряло слишком много сил в преддверии грядущих битв. Поэтому перед гибелью мира оно хочет спасти хотя бы героев, которых призвали сюда не по своей воле. Еще раз, почему она спохватилась сейчас? Потому что вы находились при смерти. По ее словам, эссенции точно так же посещали героев меча, лука и копья, когда они приближались к порогу смерти. Что будет с деревней, страной и миром, если я уйду? Скорее всего, они погибнут, ответил Этла. Я не могу забрать с собой всех. Получается, я могу спасти только Рафталию и Атлу. Что скажет Рафталия и как посмотрит на меня, если я скажу ей, что мы бросаем мир и прощаемся со всеми? Я снова вспомнил предсмертные слова Атлы. Мне пока рано возвращаться. Я уйду только после спасения мира, когда буду всем доволен. Мне казалось, я хочу вернуться. Но сейчас у меня появились подопечные, и я должен их защищать. У меня появился враг, которого я должен победить. Я хочу вернуться довольным. Тем более, предложение кажется мне подозрительным. Так и кажется, что если я вернусь, мне скажут, что настоящий герой так бы не поступил, и я заработаю плохую концовку. Я ведь тоже геймер со стажем. Почему-то после этих мыслей засветилось место на руке, где был щит. «Неужели эссенция радуется моей догадливости? Вы уверены в вашем решении?» – переспросила Ост. «Бесстрашие может привести к гибели. Вы точно не жалеете?» «Жалеть-то жалею, но если вернусь домой, буду еще сильнее жалеть о том, что не остался. На мне слишком большая ответственность, так сказать, на своих двоих не унести. Когда у тебя тяжелый груз, его проще вести на машине. Вот и сейчас я выбрал не легкое бегство пешком, а комфортное возвращение на машине. Тем более, раз уж я собираюсь вернуться с Рафталией, я хочу, чтобы она сама сделала выбор. Плюс я хочу, чтобы после моего ухода жители деревни были счастливы. Да, на мне много ответственности, но я не чувствую себя несчастным. Остальные эссенции восхищаются выбором эссенции щита, сказал Этла. Ага, хорошо, прекрасно. Может, вернемся к вопросам и ответам? У меня накопилось множество вопросов к эссенции щита, и я хотел бы их задать. Я уже давно живу с чувством, что этот мир нарочно хранит от меня секреты. И начну я, да, вот с чего. Почему призвали именно меня? Потому что у вас есть геройские качества, Наофуми сама, ответил Этла. И сейчас эссенция уже сделала вывод, что не ошиблась. Вы и правда будете идти вперед, отплевываясь кровью, в какую бы беду ни попали. Эссенции священного оружия чуть ли не танцевали. Судя по эссенции щита, если бы у нее была грудь, она бы выпятила ее от гордости. Отплевываясь кровью, а по чьей вине, а, вот гадина, ну ладно. Геройские качества, значит, приятно, конечно, об этом слышать, но неужели моя болезненная мнительность, геройское качество, эссенции меча, копья и лука всегда обижались на эссенцию щита, мол, почему только у нее всегда призывают первого в списке? Судя по этим словам, у остальных происходит что-то иное, что значит, с первого раза. На ум пришли мысли абитуриента, который составляет рейтинг университетов, в которые хочет поступить. Так-так-так, вслушалась Атла. Похоже, что у остальных призываются, как правило, третьи кандидаты. То есть Рен, Матеесу и Ицуки на самом деле были резервными вариантами, да уж, лучше им про это не знать. Но почему же я с моим сложным характером стал самым желанным кандидатом? Эссенция в своем уме, или, возможно, она на многое не рассчитывает и сразу ищет компромиссные варианты. Вот спасибочки. Однако, несмотря на призыв первых кандидатов, многие из них быстро умирают. Нельзя говорить о том, что первый кандидат всегда лучший. Ага, всегда есть возможности оказаться в Шильдвельте и быть убитым во время придворной интриги. От каких-то героев ничего не ожидают, но они становятся великими, поэтому не стоит много думать о том, каким по счету кандидатом на призыв я был. В конце концов, Рен и остальные герои тоже умудрились выжить и оказались не такими уж плохими людьми. Третьи кандидаты тоже обладают геройскими качествами, но имеют серьезные изъяны в характере. Ага, понятно, еще что-нибудь. Когда приходит время получать награду, они как один пытаются уйти от своей смерти. Все остальные герои попали в этот мир, потому что умерли. Разумеется, они хотят изменить свою судьбу. Не очень-то приятно столько промучиться, спасая этот мир, а затем вернуться и тут же сдохнуть. По-моему, изъяны в моем характере не меньше. Эссенции запрыгали, услышав эти слова. Такое чувство, что они мной недовольны. Они говорят, долг эссенции щита – защищать других. Она не могла ошибиться с выбором или поддаться влиянию врага, пояснил Этла. Врага, кажется, в данном случае речь идет о первопричине происходящего. И об этом тоже нужно расспросить. Наофуми сама, похоже, вы не до конца поняли. Эссенция щита выбрала именно вас в качестве цели призыва. Вы должны гордиться собой. Нет, это я понял. У меня есть другие вопросы. По их словам, они плохо разбираются в том, что не касается долга легендарного оружия. Ничего, мне это и нужно. О каком враге они говорят? О настоящем враге легендарного оружия, с которым оно и должно сражаться. И кто это? Этого они не знают. Но это существо невозможно победить, оно пожирает целые миры. Задача героев – не дать ему вторгнуться в мир. То есть мы должны торчать тут и не пускать его? К тому же это существо обладает еще большей силой, чем эссенции священного оружия, хранители миров. ХМ загадок становится все больше. В общем, мне ясно одно, кто-то стоит за слиянием и разрушением миров. Пожалуй, можно предположить, что цель этого существа – пожирать миры. В играх тоже бывают такие зловещие персонажи, которых якобы в принципе невозможно уничтожить. А наша задача, получается, охранять мир и не отдать его ему. Да, это вероятнее всего, сказала Ост. Ваш нынешний враг, его авангард, эссенции недавно заметили, что он заранее испортил рукавицу, чтобы не дать ей обменяться методами усиления с щитом. Кстати, обладатель клановой книги тоже был авангардом. Так вот почему в помощи не было методов усиления. Очередные козни нашего врага. И кстати, Кё тоже состоит в авангарде. Охотно верю. Больно у них похожие характеры. Эссенция щита колебалась туда-сюда, словно привлекая внимание. Наофуми сама, эссенция щита готова ответить на вашу решимость. Эта атака вам больше не навредит. Это ничтожество уже не сможет вас остановить. Хорошо говоришь, но... Вдруг эссенция щита подлетела к остальным. 8 эссенций выстроились в ряд, преграждая путь к 2 разноцветным. Одна из восьмерки тоже усиленно что-то дергалась в воздухе. Наофуми сама, вы ведь хотите лично покарать этого злодея? Да, если можно. Эта эссенция говорит, что хочет на время одолжить вам свою силу. Это означает, что вы освободитесь от ограничений вашего оружия, пока снова не призовете эссенцию щита. То есть я смогу носить другое оружие, да, и призвать щит, когда понадобится, подтвердила Ост. До этого вы сможете сражаться оружием звездного героя, с его согласия, разумеется. Однако для полного возвращения оружия вам придется забрать его назад у мерзавца, добавил Этла. Пока эссенция кружила вокруг меня, наполняя силой, я понял, что за оружие она представляет. И кроме того, понял, как именно победить героя Кнута, вернее, захватчика из иного мира. Ясно. Значит, вот как можно победить его в лоб. Да, это может сработать. Если бы я не замкнулся в своем мире после гибели Атлы, то и сам бы про это догадался. Но главное, теперь я не проиграю. Эссенция также просит вас наставить ее обладателя на путь истины. Я могу подбодрить его только в моем стиле. Пусть не рассчитывает на многое. Помните, 4 священных оружия и 7 звездных это еще не все. Пожалуйста, спасите еще и 5 клановых. Понял. И уже знаю, как. Последний вопрос. Меня отправило в этот мир сказание о 4 священных орудиях. Что это за книга? Это портал в параллельный мир и книга, в которой написано предсказание будущего. Судя по всему, оно не сбылось. Атла и Ост медленно поднялись в воздух вместе с эссенциями. Я всегда буду с вами, Наофуми сама. Атла, я не смог тебя защитить. Наофуми сама. Что? Пожалуйста, не цепляйтесь за мои слова вечно, Атла улыбнулась мне. Я хочу, чтобы вы всегда были собой. Ты говоришь это мне, потому что видела, как я веду себя после твоей смерти. Да, мне очень тяжело видеть, как вы мучаете себя. Ты просишь невозможного. Если я буду самим собой, то снова стану заносчивым типом, который не доверяет людям. Как отвечать на чувства тех, кто любит меня, если я снова стану тем человеком? С другой стороны, если уж Атла просит меня об этом, то мне и правда не стоит зацикливаться на одном и том же. Хех не думал, что Атла даже после смерти будет меня учить. Ладно, хорошо. Ты принесла себя в жертву ради меня, поэтому я прислушаюсь к твоим словам. Так держать, Наофуми сама. Все, кто любит вас не меньше меня и Рафтали-сан, примут вас таким, какой вы есть. Ты выдвигаешь невозможные условия. Не думаю, что кто-то еще любит меня так же, как Атла и Рафталия. Хи-хи, вот уж нет, соперницу нас хоть отбавляй. Похоже, тебя это не очень напрягает. Я уже смогла стать вашим щитом. Разумеется, не напрягает. Узнаю Атлу. Невольно тянет улыбнуться. Ага. Я протянул руку и взял ее за ладонь. От прикосновения полились слезы, хоть мне и не было грустно. Мы еще увидимся, я и без этого всегда с вами. Я тоже буду рядом с вами, пока вы сражаетесь ради мира. Ост тоже приложила ладонь. Попросите меня о помощи, и я откликнусь. Милосердие и душа Лингуя всегда будут с вами. Ага, у эссенции щита для вас еще одно сообщение. Какое? Эссенция щита подлетела к Ост, привлекая к себе внимание. Она говорит, что рядом с вами находится некая Сейн, которая подпитывает эссенцию щита силой, перевела Ост. От этого щит станет еще сильнее. Похоже, что эссенция видит в Сейн союзницу. Хорошо, я понял. Герой щита, я надеюсь, что впереди вас ждет счастье, сказала Ост и тоже улыбнулась мне. Я всегда буду присматривать за вами. Атла и Ост превратились в сгустки света и исчезли. Я проводил их взглядом и начал возвращаться в реальность. Том 16, глава 6, герой посоха, ГХ. Стоило очнуться, как я ощутил резкую боль. Наофуми-сан. Придя в сознание, я услышал голоса Сейна и ее фамильяра, Похоже, они не отходили от меня ни на шаг. Что за штуковина лежит у меня на груди? Кубический драгоценный камень, он слабо светился, и я почувствовал, что он впитывает мою боль. Это украшение вылечило мою боль и боль щита. Я снова задумался о том, кто же такая Сейн. Нет, я помню, что она обладатель кланового оружия из параллельного мира. Но ее и кроме этого окружает множество загадок. Я в порядке. Хотя я не должен понимать других без своего оружия. Щит, хоть и пропал, продолжает подпитывать меня силой. Рен и остальные на совещании? Да, мы смогли убежать без дополнительных жертв. Но Раф Талья-сан, я знаю, Рафтян вылезла из-под койки и запрыгнула на меня. Пока я был в отключке, я видел происходящее глазами оружия и примерно знаю, что происходит. Королева ведь уже да, после бегства из Фабрия лечение ей не помогло. Я видел, Милти и Фира-сан сейчас на ее похоронах. Ясно, что будете делать? Пойду открою глаза одному убитому горем звездному герою. На похороны пришла вся страна, и плакал весь народ. Когда все разошлись, возле гроба с навеки уснувшей королевой остался только один человек. Милти стояла позади с заплаканными глазами и держала Фира за руку. Милти, Наофуми. Милти подбежала ко мне, не вытирая глаз. Моя мама она. Прости, я не смог ее защитить. Нет, ты не виноват. Фиротян и многие другие сказали, что ты сделал все возможное. Даже я видела твои ужасные раны, но я не смог ее защитить. Не смог, и это факт. Королева делала ради меня все. Никогда не врала, всегда поддерживала и заставляла всю страну помогать мне. Не сдерживай себя, Милти. Разрешаю тебе ненавидеть меня за то, что я не спас ее. Уа-а-а-а-а. В ответ на мои слова Милти разрыдалась и вцепилась в меня. Мне даже больно стало, потому что щит меня больше не защищает. Но я понимал, что должен вытерпеть ее скорбь. Плач Милти заразил Фира. Какое-то время мне пришлось молча их утешать. Прости меня, Наофуми. Ничего. Надеюсь, тебе стало легче на душе. Спасибо. Милти выпрямилась и пошла к выходу из церкви. Ты не останешься на погребении, я уже простилась с матерью. Сейчас я должна готовиться к войне. Ясно. Ты такая сильная. Фиротян. Угу. Милти вскочила на спину Фира и умчалась. Скорее всего, на совещание. Итак, я подошел к единственному человеку, оставшемуся у гроба, к подонку. Покойная королева выглядела как всегда безупречно. Казалось, она вот-вот очнется. Подонок смотрел на нее, не отрывая глаз. Благодаря недавним видениям я уже знал, что он действительно любит ее. Хотя подонок заметил меня, он даже не скосил взгляд. Ты пришел посмеяться надо мной, над человеком, который не уберег все, что было ему дорого. Нет, сказал я и возложил цветы к гробу. Почему от этого на душе стало еще тоскливее? Королева помогала мне всем, чем могла. Поэтому и я старался выполнять ее просьбы. На самом деле я всегда мог сбежать в тот же Шильдвельт и заставить их объявить войну Милромарку. Но вместо этого я трудился на благо королевы и помог избежать войны со страной полулюдей. Сейчас я понимаю, насколько трудно было этого достичь, знать, и даже церковь в этой стране упрямо строили мне всяческие козни. Наверняка королеве приходилось вовсю воевать с ними за моей спиной, но она не могла жить по-другому. Только так можно каждый день держать страну в узде. Она работала на благо страны и всего мира, но так и не получила за это никакой награды. И это не считая того, что она наверняка постоянно пыталась наставить блудную дочь на путь истинный, но она не смогла ее изменить. Сука продолжала подставлять людей и смеяться над их горем, теша свое тщеславие. Я понимаю, что королева всячески пыталась завоевать мое расположение, чтобы я не трогал ее дочь и мужа, но все усилия вышли боком. Дочь отвергла материнскую заботу и в конце концов покусилась на ее жизнь, а муж лишь молча смотрел на эти зверства. Герой щита, береги страну, я уже не могу сражаться. Я схватил подонка за грудки. Ты оставляешь страну на меня перед лицом своей жены. Ты даже не пытаешься понять, что именно она пыталась донести до тебя. На секунду на лице подонка вспыхнул гнев, но он сразу же отвел глаза. Тогда чего ты от меня хочешь? Я, ты думаешь, что твоя печаль оживит королеву, а я, может, верну Атлу, если буду хорошо молиться? Думаешь, надежды на чудо хватит, чтобы война закончилась? Замолчи, ты, да что ты знаешь о... Подонок обозлился настолько, что попытался ударить меня кулаком. Я с легкостью увернулся, и подонок вложил всю свою ярость в гневный взгляд. Ты правда думаешь, что мне тебя не понять? Я молча подумал об Атле, девушке, которая шептала мне внутри щита, больше нет в этом мире. Она пожертвовала собой, чтобы защитить нас. Я отомщу за Атлу, и по ходу дела казню суку. Уверен, твоя дочь желает Милромарку только зла. Придется немного утрировать. Простите меня, эссенции, если я поступаю плохо. Шильдвельд почитает героя щита как бога. Милромарк у меня уже считай в кармане, на очереди Фабрей. Кажется, я уже почти захватил все основные страны этого мира. Хо-хо, новое государство уже на подходе. Что, знаешь, что я сделаю в первую очередь, когда построю свою страну? Тебя казню, как самого бесполезного из героев. Затем казню Милти, будет знать, как считать меня хорошим человеком. Вот умора будет, когда она узнает о своей судьбе. Или, может, исполнить волю твоей покойной жены и сделать Милти моей секс-рабыней. Если бы Милти услышала меня, то убила бы на месте. Сейчас у меня нет щита, так что она вполне смогла бы испепелить меня магией. Но главное, этих слов должно хватить, чтобы раззадорить подонка. Я тебе не позволю. В исступлении заорал он и снова ударил кулаком. На этот раз я не стал уворачиваться. Не знаю, какой у подонка уровень, но из-за дремлющего щита во рту появился вкус крови. Я буду защищать Милромарк, страну, которую так любила Мирилия. Тебе не отобрать его у меня. Вот, другое дело. Можешь же, когда захочешь. Что? Обомлел подонок в ответ. Вернемся к моему вопросу. Твоя жена просила тебя отдать страну мне? Нет же, она доверила Милромарк тебе, герой посоха и король-мудрец. Выполняя завещание своей жены, раз уж любил ее больше всего на свете. Подонок вытаращил глаза, отступил на шаг и вытер слезы. Да, ты прав, мои глаза не видели правды. Я всецело отдался горю от потери самого дорогого человека и выплеснул на тебя, щит нет, и вот они Дона, всю свою старую ненависть. Раньше он наверняка обвинил бы меня в том, что я не уберег его жену. Подонок ненавидел меня больше всего на свете. Но хоть он и казался мне замкнутым на себе мерзавцем, я понимаю, что у него куча причин так ко мне относиться. Тем не менее, сейчас я не чувствовал в нем ненависти. Он смотрел на меня пронзительным, властным и даже это слово казалось недостаточным, взглядом, которого я не видел со времен нашей вражды. Моя жена доверила королевство мне, значит, я должен исполнить ее волю. Я не прошу тебя о прощении, но прошу о том, чтобы ты сражался за нашу страну. Нет, не прошу, умоляю. Подонок уже начал вставать на колени, но тут я бросил. Ради этой мелочи можешь не унижаться. Я уже получил свою долю любезности от королевы. Но королева просила моей силы, чтобы защитить страну и пообещала взамен любую поддержку. Она до самой смерти держала слово, и теперь мой долг – исполнить мою часть сделки. Я тоже могу измениться, как это сделали Рен, Матеису и Ицуки. Все могут. Ты ведь собираешься исправиться, не так ли? Так покажи это не словами и расшаркиваниями, а делом. Если бы словом можно было ранить, то убивший Атлу так сдох бы уже тысячу раз. Я бы спас мир за считанные секунды. Но, увы, слова не побеждают врагов и не спасают миры. Нам предстоит заниматься не политикой, а войной. Ну, чего стоишь? Начинай работать на благо страны прямо сейчас. Хорошо. Подонок выпрямился, посмотрел на меня ясными глазами и кивнул. Вдруг прямо перед ним появился сияющий посох. Это же, да, именно этого и хотел звездный посох. Все это время он ждал, пока ослепший, прогнивший подонок наконец-то прозреет. Подонок взял посох в руку. Свет осыпался горошинами. Звездное оружие пробудилось. Ну что, эссенция посоха. Я сдержал свое обещание. Взяв посох, подонок достал церемониальный меч и обрезал свои длинные волосы. Нам пора, Иватанидона. Как скажешь, король-мудрец Алткри. Я не защитил свою возлюбленную. Алткри покачал головой. Я глупец, который заслужил лишь одного имени, подонок. Я подонок, по вине которого все и произошло. Называй меня подонком и дальше. Он будто стал другим человеком. Понятно, что ни один нормальный человек не будет называть себя мудрецом, но как относиться к человеку, который взял себе имя подонок? Во всяком случае, лучше, чем к самопровозглашенному мудрецу, это точно. Хорошо, подонок, с тебя стратегия. Я рассчитываю на мудрость твоей башки. Я добуду победу с минимальными жертвами. Мы отвернулись от гроба королевы и молча вышли из церкви. Вскоре мы уже были перед комнатой замка, в которой Рен проводил совещание. По пути встретили Матеису, который играл со своей троицей, и прихватили с собой. А герой щита сама, Это вы. За моей спиной стояли Сейн и подонок с изменившимся до неузнаваемости взглядом. У стражников перехватило дух, когда они его увидели. Сейчас внешний вид подонка даже меня почти убедил в том, что когда-то он был великим героем. Он и мне казался другим человеком. Он источал уже не ту ауру, которую я увидел во время первой встречи, а харизму, которая приковывала к нему взгляд. «Ваше Величество, наконец, выбрали стражники слова. Да, я желаю говорить с героями и офицерами Альянса. Могу я пройти?» «Да». Стражники поклонились и отворили двери. Мы вошли внутрь, на Афуме. Едва увидев меня, Рен вскочил со стула и подбежал. «Как твои раны?» «Более-менее. Они все еще болят, но я уже могу ходить и постепенно иду на поправку. При поддержке щита я наверняка буду в сносном состоянии, когда придет время решающей битвы с мерзавцем. Кстати, Рен посмотрел мне за спину и обомлел. Неужели это?» «Да, это он. Я сам в шоке». Подонок обвел собравшихся ясным взглядом и показал посох. В его движениях столько достоинства, что мне даже хочется спросить, не обознался ли я. На его лице нет ни прежней надменности, ни недавней бессильной ненависти. Если бы он с самого начала был таким, мне бы ни за что не удалось его свергнуть. Значит, герой посоха Милромарка наконец-то захотел вмешаться, язвительно бросил подонку гнмообразный дед. Не слишком ли поздно? Возможно. Увы, я был слеп, но сейчас это не так. Я должен исполнить завещание моей жены и защитить страну. Раньше бы подонок в ответ на эти слова рассердился и устроил бы такой скандал, что его пришлось бы пинками выгонять из зала. Но сейчас он уже научился признавать свои ошибки. «Милти». «Да», резко выпрямившись, отозвалась Милти, которая вела совещание на пару с Рином. Милти явно не привыкла видеть отца таким и смотрела на него, сведя брови. «Может, продолжишь совещание? Мы с Иватани Дона тоже в нем поучаствуем». «Хорошо». Подонок отодвинул стул и предложил мне, а сам сел на соседний. Уже этого хватило, чтобы вокруг послышались ахи и вздохи. Народ понял, что подонок решил забыть старые обиды и относиться ко мне с уважением. Я тоже удивляюсь. Он предложил мне стул с таким серьезным видом, что мне показалось, с ним что-то не так, будто как в каком-нибудь аниме бестолковый персонаж сделал что-то крутое. Посмотрим, насколько ему удастся превзойти мои ожидания. Чего ждете? Давайте скорее обсуждать. Времени ведь осталось немного. Конечно, сказала Милти, взяла документы, подошла к стене и начала выписывать на доске перечень войск такта. Судя по всему, он применил в войне множество своих изобретений, и теперь на его стороне непреодолимое преимущество. Он движется от Фабрия к Милромарку практически по прямой линии, завоевывая все страны по пути. Такт наступает не просто быстро, а слишком быстро. Единственное, чему он уделяет много времени, это публичным казням. Итак, он доберется до Милромарка через считанные дни. Герои меча, копья и лука не помогали защитникам других стран? Спросил подонок. Милти тут же подняла руку и ответила. Оружие Фабрия и сила их героя слишком опасны. Пока у них есть такт, нам нельзя бездумно бросать против него наших героев. Поэтому нам пришлось, скрипя сердце, отсиживаться здесь. Хаэм, мудрое решение. Значит, самолеты я более-менее представляю, что это за оружие, но неужели оно и правда настолько грозное? Да. После бомбардировок самолетами и дирижаблями из них выпрыгивают парашютисты и быстро захватывают территорию. Всех, кто попытается им помешать, расстреливают из винтовок. Некоторые страны пытались бросать в бой высокоуровневых наездников на драконах, но уровни пилотов, по всей видимости, намного выше. Благодаря разнице в уровнях они спокойно нападают в лоб, и никто не может к ним даже приблизиться. Их тактика очень проста, но как раз из-за этой простоты ее очень трудно сломать. Казалось бы, в таких условиях надо обстреливать врагов магией и прочими дальнобойными атаками, но сдается мне, их уровня хватит, чтобы уйти от обстрела. Сколько самолетов в боевом звене? Не больше 5. Они взлетают недалеко от поля битвы, сбрасывают солдат на вражескую территорию и быстро подавляют сопротивление. Герои, я хочу услышать ваше мнение об этих самолетах. «Мы и сами знаем о них лишь в общих чертах», — откликнулся я. «Мы понимаем, что они существуют и работают, но не более. Каким образом используются самолеты в вашем мире? Какую роль они играют в войнах? Меня волнуют вот эти и другие похожие вопросы. Это точно важно? Самолеты ведь и раньше существовали в этом мире? Да, но я не могу работать над стратегией, пока все не разузнаю». Таким образом, подонок все-таки заставил нас рассказать ему о самолетах даже такие вещи, которые ну никак не могли ему пригодиться. И, до кучи, об огнестрельном оружии, к счастью, оказалось, Ицуки в нем неплохо разбирается и даже может перечислить, из каких частей оно состоит. Интересно, как можно быть фанатом военной техники в мире, где есть она? Я бы подколол Ицуки, но чего шутить над знаниями, которые нам пригодились. Возможно, ответ лежит на поверхности, ведь меткость Ицуки наверняка работает лишь в том случае, когда он использует луки, пистолеты и так далее. Нет, чего-то не хватает, а кто-то что-то не договаривает. Несмотря на уже заданные вопросы, подонок продолжал нас допытывать. Мы с Милти с подозрением косились на него, однако представители других стран, особенно ровесники подонка, смотрели на него с довольными улыбками. «Эй, вы, чего улыбитесь?» Вот верный признак того, что король-мудрец вернулся. Он всегда накапливал информацию, пока не решал, что ему достаточно. Именно благодаря этому он всегда торжествовал над врагами, и именно это нас обнадеживает. «А, если он так говорит, значит, он еще не получил от вас нужные сведения. Пожалуйста, предоставьте их. Я пока не знаю, готов ли доверять подонку, но я еще не видел его таким, так что буду надеяться на лучшие». Иватани Дона. «А, чего? До сих пор непривычно это слышать. Раньше ведь он постоянно называл меня щитом. И как же у него блестят глаза. Так и кажется, что сейчас он меня загипнотизирует, и я расскажу ему все без остатка. Я хочу доверить тебе, скажем так, основного врага. Тебя это устраивает? А да, я его растопчу. Ты уверен, Наофуми?» Спросил Рен. «У тебя ведь отобрали щит». «Я уверен. И кстати, но стоило мне вспомнить, как оружие священных героев засветилось, в том числе место, где был мой щит. Затем свет прыгнул к оружию фауры подонка». «Что это? Что за конвертирование?» Спросил подонок. «Методы усиления разблокированы, у меня появились пункты, которых раньше не было». Фауры подонок что-то бормотали, водя глазами перед собой. Оружие подпитало друг другу, открывая очередную порцию силы, ну и по ходу дела открыла рукавица метода усиления. «Посох говорит, что хочет в качестве особого исключения стать твоей собственностью», сказал подонок, протягивая оружие. «Ты не против? Мой инструмент, тактика, оружие мне не так уж и нужно». «Ясно». Я взял посох в руку. Перед глазами появилось сообщение примерно как у щита. «Выдано особое разрешение на ношение герою щита. Открыто особое оружие. Требования к посоху Фенрира выполнены. Посох Фенрира 090S. Освоение невозможно. Бонус экипировки. Фенрир Форс особый эффект. Путы Глейпнера. Мятеж против бога мастерство. 0. Прочитав системное сообщение, я зашел в статус. В нем многое изменилось по сравнению с привычным меню. Похоже, мне придется учиться сражаться по-новому. Сам посох был украшен головой волка, которая держала древко в пасти, и намотанными цепями, из-за которых держать оружие было не очень удобно. Я также проверил дерево развития и увидел множество открытых посохов. По всей видимости, конвертация передает способности звездного оружия, сохраняя при этом уровень развития священного оружия. Благодаря этому мои характеристики заметно выросли. И все же доступных посохов меньше, чем было щитов. Видимо, так проявляется то, что звездное оружие слабее священного. Затем я открыл методы усиления посоха. «Фаур, открой помощь и перескажи мне методы усиления, а я расскажу тебе свои. Затем сразу опробуй». «А, хорошо, наконец-то я их вижу, а ведь до этого всю помощь перерыл». «Рен, Матаису, Ицуки, вы знаете, что делать. Мы должны верить в усиление героев. Сейчас мы расскажем вам методы посоха подонка и рукавицы Фаура». «Хорошо, как скажешь». «Ладно, мы заново озвучили все, что было в помощи». «Секунду», сказал Рен. «Мы ведь уже пытались использовать эти методы, но в тот раз они не работали». «Да, мы пытались использовать звездные методы, но они не сработают без поддержки соответствующих героев. Что-то мне сейчас подумалось, что это дурацкая система», проворчал Рен, и с ним тяжело было спорить. «Возможно, это тоже часть замысла врагов из волн, которые вмешиваются в работу оружия. Как бы там ни было, методы рукавицы и посоха оказались очень похожими друг на друга. Судьба, не иначе. Я всячески усилил посох Фенрира. Его характеристики вышли на новый уровень, но по-прежнему уступают щиту панциря Лингуя. Но поскольку благодаря Атли этот щит теперь называется щитом милосердия, сравнивать их не очень правильно. Оружие разблокировалось, «Но я до сих пор не собрал бонусы экипировки», — сказал мне Фаур. «Времени мало, но ты должен их открыть. Страна даст тебе материалы для усиления, и я дам с деревенских складов. Пользуйся». «Хорошо, герои, вы закончили говорить, перейдем к обсуждению тактики». Подонок снова сел на стул и продолжил совещание. Он в очередной раз завалил нас вопросами, выуживая сведения о параллельном мире. Мне даже показалось, что он здесь и сейчас совершит какое-нибудь прорывное открытие. Я даже не заметил, что дело уже шло к вечеру. Мы и дальше должны тут торчать, можно было бы еще немного поработать, но в принципе вот информация за сегодня, сказал подонок и начал писать на доске. Стражники замка старательно конспектировали, вроде бы это их заставил гнмообразный дед. И я, в принципе, понимаю. К нашему удивлению, подонок расписал все возможности и недостатки вражеского оружия. Что он собирается делать с этими знаниями? Что же, на роль первого плана сгодится. Он выписал 20 пунктов и приказал солдатам немедленно приступать к выполнению. Ага, герои, я хочу, чтобы вы присоединились к обозначенным отрядам и помогали им. Это-то понятно, но... Я посмотрел на предполагаемую дату вторжения в Милромарк, которую подонок вывел на доске. Ты и правда думаешь, что он нападет именно тогда? Да, я уверен, что герой Фабрия назначит вторжение на этот день. Я не могу ошибиться. Он будет последним глупцом, если нападет раньше. Да уж, вторжение в этот день будет очень не кстати, ведь это день следующей волны. Это и правда лучший способ захватить страну. Конечно, мы все зарегистрированы у песочных часов Милромарка. Что насчет волн в других странах? Волна Милромарка самая ближайшая, в других местах намного позже. Ясно. Все это крайне неприятно. Не очень хочется, чтобы нас телепортировало к волне прямо посреди битвы. Но и игнорировать волну мы тоже не можем. Получается, мы должны разделить обязанности между героями. Я хочу, чтобы герои заранее ко всему подготовились. Идеально, чтобы они отправились на передовую сейчас же на самых быстрых филариалах. Это мне по силам. Нам пора, ангелочки. Матеису умчался вместе со своей троицей. И куда он? Что же, в таком случае герой копья будет с нами. Ну ладно, можно считать, что силы мы распределили. Кстати, подонок, у меня есть информатор, с которым тебе стоит увидеться. Хорошо, и кто же это? Есть у меня один источник информации о нашем враге. Он, вернее, она весьма обижена на Фабрии и наверняка согласится нам помочь. И вообще, она моя рабыня, так что куда денется? А так, проще подонку показать ее, чем рассказывать. Я уверен, он видел ее раньше, но не знал, на что она способна. Итак, я повел подонка знакомиться. Уже темнело, но мне не хотелось терять времени, так что я решил показать подонку свои достижения, или, если говорить иначе, всех более-менее толковых воинов моей деревни. Конечно, он присутствовал на битве с Фэнхуаном и должен был их видеть, но вряд ли многое о них знает. А, братец, как только Рен переместил нас порталом, к нам тут же подбежал Экил. Ты уже в порядке? Более-менее. Лучше скажи, с нашими все хорошо? Угу. Кстати, а это, случайно, не тот человек, который был рядом с королевой? Ага, это наш первый разговор. Многие в стране знают мое имя, и я думаю, что ты не исключение. Я подонок, но ты можешь называть меня как угодно. Братец, у него мозги в порядке, он точно не как копейщик, сложно сказать. Я бы предпочел, чтобы он прекратил унижаться. Хотя, конечно, это я сменил ему имя. Братец, где Раф Тельятян? Я знаю только, что она выжила. Не волнуйся, я обязательно верну ее. Клановое оружие Рафтали переместило ее в мир Кидзуны, чтобы спасти. Когда все закончится, я отправлюсь туда за ней. Надеюсь, она меня дождется. Хорошо, братец, я тоже помогу, чем смогу. Ага, я рассчитываю на тебя. Гав-гав, сейчас же побегу становиться сильнее. Кил обратилась щенком и умчалась. Видимо, поднимать уровень. Ну и ладно. Подонок, в общем, иди за мной. Рен, расскажи о нем жителям деревни. Хорошо. Я повел подонка знакомиться с нашим информатором. О, граф, твои раны уже затянулись? Типа того. Мы с подонком пришли в лабораторию Рота. В огромной цистерне плавает нечто. Кажется, это повозка, но с шерстью, как у рафтян. Что это? Рота, ты уже в курсе недавних событий и войны? Да. Тебя ранил звездный герой? Это он изгнал тебя? Да, он поддержал другого алхимика, мою соперницу. У нас был серьезный конфликт. Мы исследовали одно и то же. Мы уже говорили об этом, но тогда я не думал, что тоже буду втянут в этот конфликт. Впрочем, нам повезло, что у нас есть человек, хорошо знающий врага. А вот Такт поступил глупо, избавившись от такой ценной фигуры. То есть у них тоже есть алхимик, да, только она выглядит как ребенок. Спец по машинам? Нет, это звездный герой. У нее своя работа, она специализируется на создании искусственной жизни и изменении живых организмов. Не знаю, как именно ей это удалось, но мне кажется, герой именно из-за нее научился отбирать оружие. Хм, Ицуки полагал, что это врожденная способность, а теперь оказывается, что он мог освоить ее позднее. Скажем, Кё тоже похитил силу Лингуя с помощью своих изобретений, так что и Такт мог получить свою силу с помощью алхимии. С другой стороны, по-моему, это и была та девушка, которую на моих глазах пытали, поддавшись на иллюзию Рафтян 2. Кстати, мы ведь сражаемся против авангарда волны, и я должен расколоть кого-нибудь на тему того, кто возглавляет наших врагов. С моей точки зрения, она совершенно заурядный алхимик, довольно искусный в вопросе искусственной жизни, но до меня ей далеко, а ведь я еще и в монстрах разбираюсь. Два алхимика, одна выглядит как маленькая девочка, а другая, как сочная молодая женщина. Такт столкнулся с вопросом, которую выбрать, и выбрал девочку. И что-то она не очень тянет на злодейку, которая стоит за волнами. Я до сих пор обижена. Она любит его как дурочка, а в алхимии ничто по сравнению со мной. Возможно, Такт прогнал Рота, потому что понял, что ее влюбить в себя не получится. Тебя выгнали за плохие отношения с ней, я бы сказала, скорее за то, что мои исследования несколько конфликтовали с собственными изысканиями звездного героя. Помню, мы спорили о том, зачем нужны драконы и грифоны, когда есть эти, как их, самолеты. Кстати, Фабрей также использует танки в этой войне, вставил подонок. О, судя по цистернам, Рота также исследует монстров, которые могут работать живыми повозками, и у них наверняка есть дальнобойные атаки. Действительно, их исследования очень похожи, но Рота делает монстров, а Такт машины. Сложно сказать, как именно оценивать разницу между этими подходами, но что, если посмотреть на это с точки зрения уровня? Плюс машин в том, что они зависят от уровня пилота, а минус в том, что сломанную машину невозможно починить в бою. Живым существам необходимо поднимать собственный уровень, зато их легко лечить по ходу боя, лишь бы не умерли. Так что, похоже, Рота выгнали из Фабрея как технологического конкурента. Рафу, появился Рафообразный. Рота их пристально изучает, ведь теперь в деревне их много. Кстати, вот, подонок, я хотел показать тебе этих монстров. Их можно использовать в твоей тактике. Жена говорила мне, что ты принес их из параллельного мира. Да, изначально это был Сикигами, то есть, фамилия из иного мира, но потом эволюционировал. Я вспомнил, как развивалась Рафтян. В конце концов, многие животные деревни приняли похожий облик с помощью повышения класса. Это рафообразные. Я видел, что они участвовали в битве против Фэнхуана. Если правильно помню, у них много разновидностей. Это разные монстры, прошедшие через повышение класса. Многие сохраняют черты прежних видов. Ясно. Рафу, если нам не хватает войск, можно ими пользоваться, предложил я. Откровенно говоря, у солдат Милромарка очень низкий уровень по сравнению с войсками Фабрея. Мне кажется, в рукопашной нам ничего не светит. Разумеется, я также возьму добровольцев из числа деревенских рабов, но этого слишком мало. Вот почему я рассчитывал на помощь монстров, в том числе рафообразных. Итак, какие способности у этих монстров? Спросил я у Рота. У каждой особи свои, но все они умеют использовать магию иллюзий. Неудивительно, ведь они основаны на Рафтали, а для нее магия иллюзий – самая родная. Точнее, магия света и тьмы, но благодаря ей она умеет скрываться с глаз или путать врагов. Правда, в бою она в основном полагается на меч, а не на магию. Магия иллюзий? Да, такие заклинатели нам пригодятся, согласился подонок. Причем, я так понимаю, они даже по отдельности способные бойцы. Плюс мои собственные войска. Если для войны нужно оружие, мои знакомые могут с этим помочь. Разумеется, я говорил о дяде-оружейнике, дяде Имиямото и Су-2, их наставники. Их умениям можно доверять. Если они объединят усилия с кузнецами замка, то... Хорошо, Иватанидона, я учту твои слова, это радует. Надеюсь, от твоего плана будет толк, за это не волнуйся. Ладно, как посмотрю на твоих бойцов, вернемся в замок, и я буду дорабатывать стратегию. Ладно. Подонок занялся отбором моих людей для участия в войне. Он сразу предупредил меня, что некоторых добровольцев брать не будет, возможно, потому что мы воюем против человека. Пусть даже таким добровольцам будет очень трудно отказать. И действительно, у некоторых вызвавшихся бойцов дрожали руки. Все-таки охота на монстров – это одно, а убийство людей – это другое. Пришлось успокаивать их и говорить, что раз не можешь, то и не надо. В целом, большая часть таких проблемных добровольцев была среди первых переселенцев. Оно и понятно, потому что первые партии рабов были в основном девочками. «Братец Щита, я тоже хочу сражаться», — сказал Руфт, глядя мне в глаза и сжимая кулак. Его взгляд напомнил мне о Рафтали. Вот оно, родство. Ну, и черты лица похожие. «Прости, Руфт, но я не позволю тебе участвовать». «Почему? У тебя свои обязанности, но что еще важнее, тебе страшно не хватает уровня, силы и опыта. Готов ли ты убивать людей, чтобы защищать остальных? Я понимаю твои чувства», — я положил руки на плечи Руфта, — «но не требуй от себя невозможного. Это страшнее всего, умереть из-за того, что слишком много на себя взвалил. Я хочу, чтобы ты ухаживал за рафообразными». «Понял, но я надеюсь, что когда-нибудь смогу защищать остальных». «Я понял это, когда поселился в этой деревне и начал думать своей головой. Когда мы только познакомились, он был совсем ребенком, но теперь отчаянно пытается измениться. Все-таки он и правда похож на Рафталию. Удачи тебе и цени свои чувства. Я бы хотел, чтобы ты брал пример не с меня и Рафтали, а с Милти и подонка. Думаю, так будет лучше и для тебя, и для нас, и для Кутинра, потому что он сможет стать повелителем и изменить страну к лучшему». «Хорошо», — Руфт решительно кивнул. «Был уже глубокий вечер, так что я попросил Рина проводить подонка в замок. В деревне я застал Садину и Сейн, которые выпивали со смутно знакомыми девушками. А, Наафумитян». Садина подманила меня рукой. «Знакомься, это троица наемников из Зельдбуля, которые пришли к нам на помощь». «Что? Пришли на помощь? О чем ты?» Как ни странно, моя реакция и реакция девушек была совершенно одинаковой. Однако Садина не обратила на это внимания и тут же приступила к знакомству. «Это всеми любимая мамочка Колизея, Сосетян. Еще она известна как бамбуковая раса Зуса». «Ничего себе представила, обойдусь без дурацких кличек», — возмутилась зверодевушка-панда, чей бой я видел в Колизее во время знакомства с Садиной. «Кстати, я заметил недалеко ее спутницу, зверодевушку-собаку, или это все-таки волк, и чемпион Колизея в тяжелом весе, любимица публики эльтян, она же ракочущая Эльмира, герой щита сама. Я очень рада встрече». Почему-то при виду меня зверодевушка-слон начала нервничать и сложила лапы перед собой. Сразу вспомнилось, как меня пыталась изнасиловать девушка-мамонт в ванной Шильдвельта. Как-то ее поведение расходится со впечатлением, которое она оставила в Колизее. Больше похоже на кошку, а не слониху. А третья, спутница панды, замотала головой. «Но если не она, то Садина мне наврала, и обладательница необычного, пугающего стиля боя, благодаря которому от нее невозможно оторвать глаз. Мёрдер Пьеро или госпожа Сейн?» Сейн вскинула голову, гордясь тем, что находится в такой компании. «Эй ты, какого черта заставляешь фамильяра говорить о себе? Вы что, сговорились?» Садина говорила настолько жизнерадостно, что я не мог не спросить. «Мы как раз думали, на чью сторону встать в этой войне, когда она вдруг вызвала нас сюда. О, я просто решила познакомить вас с Наафумитином, ведь вы такие чудесные бойцы. Что ни говори, а известных мне бойцов вашего уровня можно пересчитать по пальцам одной руки. Или вы собирались присоединиться к армии Фабрея, Сосетян и Эльтян? Ну, их армия отвратительно себя ведет и подчиняется воле одного человека. Они втоптали Зельдбуль в грязь лицом. Многие в Зельдбуле ненавидят так-то и его спутниц за подстрекательство к мятежам и убийство героя топора», — добавила слониха заискивающим голосом. «Судя по всему, она имеет какое-то отношение к Шильдвельту. А вот панда относится ко мне без особого пиетета, и общаться с ней явно будет проще. Ну как, есть у вас шансы на победу? Можем договориться о сотрудничестве», — сказала панда, показывая пальцами кружок. «Если я скажу, что нет, вы уйдете». «Нет уж, мы уже слышали о том, что король-мудрец показал себя с хорошей стороны. А главное, если мы будем сражаться на стороне героя щита и победим, то прославимся и будем еще лучше зарабатывать. А да, вот это и правда наемники, любящие деньги. С такими просто и приятно иметь дело. Мне нравится, как они принимают решения. Надя, или как ее на самом деле, ссадина. В общем, если она на твоей стороне, можно смело делать ставку на победу. Ясно. Они решили присоединиться к нам, потому что знают силу ссадины. Хорошо. Если хотите присоединиться к нашим войскам, то пожалуйста. Ссадина, ты за них отвечаешь. Ага, наофумитян, я поняла. Если эта пьянчуга так хорошо к тебе относится, выходит, что слухи не врали. Так и быть, спрошу. Что за слухи? О том, что герой щита чудовищно устойчив к алкоголю. Это правда? Правда, даже я не могу его перепить, заявила ссадина. Я тоже слышала, что наофумитян не пьянеет, вдруг появилась Силдина. От такого количества зверолюдей-тяжеловесов мне уже дышать тяжело. А-а, двойник, воскликнула панда. Это Силдинатян, моя сестренка. С панды пот повалил градом. Прямо чувствуется, что ей уже приходилось валяться под столом после совместных попоек. Ну, раз разговор окончен, мы пойдем к себе. Ао, ну что же вы, оставайтесь, вместе выпьем, выпьем. Сестрички-касатки вцепились в панду и слониху. Эй, хватит. Слониха посмотрела на меня глазами теленка, которого ведут на скотобойню. Ну, вы, главное, в меру. Конечно, наофумитян, если посидишь с нами, мы не будем сильно напиваться. Угу. Касатки активно зазывали меня выпить с ними. Ну что тут поделаешь, только недолго, не хочу над ними издеваться. Наемники, наверное, любят выпить, но эти особый случай. Спасибо, рассчитываем на тебя, алкомонстр. Панда и слониха вовсю кивали и благодарили меня. Вскоре выяснилось, что пить они в принципе любят, но не испытывают ни малейшего желания соревноваться в этом деле с касатками. До волны оставались считанные дни, но мы были готовы. По крайней мере, сделали все, что могли. Том 16, глава 7. Король-мудрец. Война с Фабрием началась на несколько дней раньше предполагаемой даты. Неужели герой кнута, последний глупец, хмурился подонок, стоя в комнате планирования? Он предполагал, что такт нападет на Милромарк одновременно с волной, однако вторжение началось на несколько дней раньше. Такту словно казалось, что секрет победы кроется именно в скорости. Конечно, иногда так можно застать противника врасплох, но благодаря расторопности подонка мы уже полностью готовы к войне. Если посмотреть вдаль от стен столичного города, то видно, как вдалеке наступают войска Фабрия. Мы же с подонком обсуждали их преждевременную атаку. Могу лишь предположить, что текущий уровень героев может слиться с их уровнем в других мирах во время волны, сказал подонок, но даже в таком случае уровень врагов будет выше. Не понимаю, что заставило его совершить такую глупость. И правда, наш уровень может вырасти, но, зная мнение такта, он даже в таком случае наверняка будет верить в свою победу. Возможно, я что-то упускаю из виду, но, ладно, если он напал, мы должны на это ответить, заключил подонок. Мы готовы? Да, Иватанидона. Я удивлен, сколько всего ты успел придумать. Мы посильно участвовали в подготовке плана подонка, в перерывах не забывая о тренировках. Хотя даже без ограничений на прокачку мы, разумеется, не смогли добраться до якобы 350 уровня за эти несколько дней. Но у нас в рукаве тоже есть козыри. Мы придумали целый план, опираясь на мои знания и знания, полученные благодаря звездному оружию подонка и фаура. Вчера враги уже захватили одну из крепостей Милромарка. Правильнее будет сказать, что мы отдали им ее. Это тоже часть плана подонка. Я, Рен, Матеису и Ицуки вызубрили всю тактику, но договорились о том, что будем менять ее по обстоятельствам, если потребуется. Если вкратце, суть тактики в том, что мы с Реном нападем на такта в то время, как Матеису и Ицуки будут сдерживать врагов на поле боя. Сам подонок будет руководить защитой, находясь в полевом штабе. Кстати, Фаур со мной, Алисия с Ицуки. Другими словами, мы поровну разделили героев между отрядом нападения и отрядом защиты. Фира, Рафтян, Галеон, Ссадина, Сейн и Силдина отправятся со мной. Кил и другие бойцы из моей деревни будут помогать на поле боя. Рафообразных выделили в отдельный отряд. Что с ними будет дальше, решит подонок. Нам остается лишь надеяться, что план сработает. И вот и не Дона, помни, что это не более чем. Да, я знаю. Поначалу я относился к идеям подонка с пренебрежением, но он вложил в свой план столько стараний, что теперь мне остается лишь согласиться с ним. Во всяком случае, у его тактики больше шансов на успех, чем у всего, что придумал бы я. Пускай планированием занимаются профессионалы. Если все будут делать то, в чем они мастера, хуже не будет. По крайней мере, я не допущу, чтобы стало хуже. Час уже близок.